Глава вторая. Бой во мраке. Промокшие и озябшие, Дик и Гриншев вернулись в заросли дрока. «Молю Бога, чтобы Кеппер поспел вовремя», — сказал Дик. «Если он вернется не позже, чем через час, я поставлю свечку перед образом святой Марии Шарбийской». «Чего вы так торопитесь, мастер Дик?» — спросил Гриншев. «Как же мне не торопиться, друг?» — ответил Дик. «В этом доме живет та, которую я люблю. А кто эти люди, тайно подстерегающие ее ночью? Конечно же, враги!» «Если Джон вернется скоро, мы славно расправимся с ними», — сказал Гриншев. «Их здесь не больше 40 человек, я сужу по тому, как редко у них расставлены часовые, и наш отряд в 20 человек разгонит их, словно воробьев. Однако посудите сами, мастер Дик. От того, что одна из рук сэра Дэниела попадет в другие руки, ей хуже не будет». «Любопытно, конечно, узнать, кто это за ней охотится». «Я подозреваю лорда Шорби», — ответил Дик. «Когда явились эти люди?» «Они подошли, мастер Дик», — сказал Гриншев. «Едва вы перелезли через стену. Не пролежал я на стене и минуты, как вдруг заметил первого из них. Он осторожно выползал из-за угла. Свет в доме погас еще тогда, когда они брели по волнам, и теперь невозможно было предугадать, скоро ли люди, окружившие сад, решатся произвести нападение на дом. Из двух зол Дик предпочитал меньшее. Не дай бог, если Джоанна попадет в лапы к лорду Шорби. Нет, пусть уж лучше она останется у сэра Дэниела. И Дик твердо решил прийти на помощь осажденным, если дом подвергнется нападению. Но время шло, а на дом никто не нападал. Каждые четверть часа вдоль садовой стены передавались все те же сигналы, словно предводитель осаждающих хотел убедиться, бодрствуют ли его часовые. Вокруг дома было спокойно и тихо. Мало-помалу к Дику стали подходить подкрепления. Задолго до рассвета вокруг него в зарослях дрока собралось уже около 20 человек. Дик разбил их на два неравных отряда. Маленький отряд он взял себе, а командиром большого назначил Гриншева. «Слушай, Кит», — сказал он Гриншеву, — «поставь своих людей возле ближнего угла садовой стены, выходящей на берег, и жди, пока не услышишь, что я начал нападение с другой стороны сада. Я хочу напасть на них со стороны моря, потому что там, вероятно, находится их предводитель. Остальные разбегутся, и пусть бегут. Помните, ребята, стрелять не надо. Вы можете попасть в своих. Полагайтесь на свои мечи и только на мечи. Если мы одержим победу, я, как только верну себе свое имение, каждому из вас дам по золотому». Самые храбрые и самые искусные в военном ремесле люди, оказавшиеся среди этих сломанных жизнью людей, воров, убийц и разоренных крестьян, которых сзывал к себе Декорт для осуществления своих мстительных замыслов, добровольно отправились вместе с Ричардом Шелтоном в Шорби. Им надоело сидеть в городе, выслеживая сэра Дэниела, и многие из них начали уже роптать и грозили уйти. Теперь же, узнав, что им предстоит горячая схватка и, быть может, добыча, они воспрянули духом и стали весело готовиться к битве. Они скинули свои длинные плащи. Под плащами у одних были зеленые кафтаны, а у других — прочные кожаные куртки. Под шапками многие из них носили железные шлемы. Вооружение их состояло из мечей, кинжалов, рогатин и дюжины сверкающих алебард. Таким оружием можно было сражаться даже с регулярными войсками феодалов. Спрятав луки, колчаны и плащи в кустах дрока, оба отряда решительно двинулись вперед. Обойдя вокруг сада, Дик расставил шестерых своих воинов ярдах в 20 от садовой стены и сам стал перед ними. С дружным криком бросились они на врагов. Враги, раскинутые по большому пространству, окоченевшие, застигнутые врасплох, вскочили на ноги и растерянно озирались. Не успели они собраться с духом, и сообразить, много ли сил у противника, как с другого конца сада до них донесся такой же крик. Не сомневаясь в своем поражении, они побежали. Оба отряда черной стрелы с двух сторон подошли к стене, которая тянулась вдоль моря. Этим они отрезали возможность отступления для части неприятельского войска. Остальные вражеские воины пустились на утек, кто куда, и исчезли во мраке. Однако битва еще только начиналась. Дик со своими бродягами напал на неприятеля неожиданно, и в этом заключалось его преимущество. Но подвергнувшиеся нападению были многочисленнее нападающих. Между тем наступил прилив, берег превратился в узкую полоску. В темноте между морем и садовой стеной началась яростная схватка не на жизнь, а на смерть. И трудно было сказать, чем она кончится. Незнакомцы были хорошо вооружены, они молча кинулись на нападающих, сражение разбилось на ряд отдельных стычек. Дик, бросившийся в битву первым, дрался с тремя противниками. Одного из них он уложил сразу, но двое других напали на него с таким жаром, что он чуть было не отступил. Один из этих двух был громадный мужчина, почти великан. Держа обеими руками огромный меч, он размахивал им, как легкой тростью. Сражаясь с таким длинноруким противником, Дик, вооруженный алебардой, чувствовал себя беззащитным. Если бы и второй противник нападал столь же пылко, гибель юноши была бы неизбежна. Но этот второй противник, пониже ростом и менее проворный, вдруг остановился, вглядываясь в темноту и прислушиваясь к шуму битвы. Дик отступал перед великаном, выжидая удобного случая, чтобы нанести удар. Лезвие огромного меча блеснуло над ним и опустилось. Дик отскочил в сторону и прыгнул вперед, на удачу рубя своей алебардой. Раздался оглушительный рев, и прежде чем раненый успел поднять свой страшный меч, Дик дважды ударил его и свалил на землю.